Сокровище. Под словом «сокровище» понимают предмет или предметы, имеющие какую-либо ценность, какие надлежит скрывать или защищать от захватчиков. Сюда включаются и продукты питания, и одежды, и украшения, и стада животных, и знания, и даже любимые люди. Это слово выросло из того же корня, что и слова «скрывать» и «сокровенный», и близко по значению синонимично словам «клад», «кладовые», «запасы», «сбережения». В Новом Завете слово «сокровище» встречается 17 раз. В речах Господа Иисуса оно повторяется 14 раз. Если Он уделил этому слову столько внимания, то и нам надлежит вникнуть в его смысл и значение. Хотя в Ветхом Завете 7 разных слов – Ацар, Гезин, Хосен, Матмон, Михманним, Атуд и Сафан, а в Новом Завете 2 – Тесаврос и Газа – переведены на русский язык словом «сокровище». Возьмем только наиболее употребительное еврейское слово «ацар» и греческое «тесаврос», чтобы иметь достаточное представление о сущности сокровища. Как еврейское слово «оцар», так и греческое «тезаврос» означало и означает и ценные предметы, и хранилище, в каких сберегаются драгоценности. Так, в Евангелии от Матфея, 2 глава 11 стих, читаем, что волхвы, пришедшие на поклонение Иисусу, открывши сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. Тут под словом «сокровища» надлежит понимать ларчики, шкатулки или дорожные сумки, в которых хранились ценные предметы – золото, ладан и смирна. У этого же евангелиста Матфея, 6 глава 20 стих, читаем Христово предупреждение – «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут». Здесь под словом «сокровище» надлежит понимать материальные ценности, какие могут быть испорчены или украдены. Затем у евангелиста Матфея в 12 главе 35 стихе читаем и такое Христово наставление: «Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое». Здесь под словом «сокровище» понимается хранилище, в котором человек сберегает именно то, что соответствует его сущности – доброе или злое. Таким сокровищем или хранилищем является сердце, то есть срединная часть человека, центр его планов и намерений. В первой книге Паралипоменон написано, что царь Давид на построение храма пожертвовал 100 тысяч талантов золота и 1000 талантов серебра, а потом еще добавил 3000 талантов золота, золота афирского, и 7000 талантов серебра чистого. В переводе на доллары это равнялось бы 6 миллиардам 41 миллиону 70 тысячам. К этому еще Соломон добавил от себя много золота и серебра, так что построенный им храм был действительно великим сокровищем, только ненадолго. Потому что в 5-м году царствования Ровоама, сына Соломонова, пришел Сусаким, Шишак или Шашонг светской истории, царь египетский, овладел Иерусалимом и забрал все сокровища, какие находились в доме Господнем и в доме царском. Вторая книга Паралипоменон, 12.9. Позже другие соседние народы грабили Иерусалим и обирали храм, а в 586 году до Рождества Христова халдеи окончательно ограбили и сожгли его. 70 лет спустя храм был восстановлен по воле Кира, царя персидского, но далеко не в прежнем виде. Некоторые из драгоценностей были возвращены из Вавилона, и сокровища храма пополнялись добровольными приношениями. Около 16 лет до Рождества Христова иудейский царь Ирод начал перестраивать этот храм. Работа продолжалась более 80 лет, были вложены громадные средства, и все это стало добычей пламени, когда в 70-м году по Рождестве Христовом Иерусалим был разрушен римскими войсками под начальством Тита. Об иудейском царе Иезекии написано, что у него было богатство и славы весьма много, и хранилища, оцерот, тесаврос, сокровища. Он сделал себе для серебра и золота, и камней драгоценных, и для ароматов и щитов, и для всяких драгоценных сосудов, и кладовые для произведений земли, для хлеба, вина и елея, и стойла для всякого рода скота, и дворы для стад, и города построил себе. И стад мелкого и крупного скота было у него множество, потому что дал ему Бог весьма большое имущество. Вторая книга Паралипоменон, 32 глава, 27-29 стихи. Когда из Вавилона прибыли послы поздравить Иезекию с чудесным выздоровлением, он не показал им ни свитков закона Господня, ни совершающихся в храме богослужений, не познакомил их с пророком Исаией, несколько раз возвестившим ему волю Божию, а показал им дом сокровищ своих, серебро и золото, и ароматы, и драгоценные масти, весь оружейный свой дом и все, что находилось в сокровищницах его. Ничего не осталось, чего не показал бы им Иезекия в доме своем и во владении своем. Исаии, 39 глава, 2 стих. Такое поведение благочестивого и чудесно исцеленного царя было оскорбительно для Бога, и он послал к нему пророка. И сказал Исаия Иезекии: «Выслушай слово Господа Саваофа. Вот придут дни, и все, что есть в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня, будет унесено в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь». Позже, через пророка Иеремию, Господь дал такое указание людям: «Да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Ибо только это благоугодно мне, говорит Господь». Иеремии, 9 глава, 23-24 стихи. К более надежным сокровищам принадлежат духовные качества, какие человек может и должен иметь, и каких люди не могут у него отнять и поместить в свою сокровищницу. А. Благоговение перед Богом. Предсказывая славное будущее, пророк Исаия написал: «И настанут безопасные времена твои, изобилие спасения, мудрости и ведения. Страх Господень будет сокровищем твоим». Исаии, 33 глава, 6 стих. Благоговение перед Богом или страх Господень издревле считались началом мудрости. Псалом 110:10. Б. Любовь к Слову Божию ценилась очень высоко, как написал псалмопевец: «Закон уст твоих для меня лучше тысяч золота и серебра». Псалом 118:72 стих. В. Духовное просвещение ставилось выше богатства. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум. потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыль от нее больше, нежели от золота. Притчи, 3 глава, 13-14 стихи. Г. Уверенность в милующем Боге помогает переносить всякие испытания. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Господь часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него. Д. Новый Завет учит, что познание Господа Иисуса Христа является наибольшим сокровищем для человека. И это по следующим причинам. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо в Иисусе Христе сокрыты все сокровища премудрости и ведения. И знание Христа и общение с Ним дают человеку уверенность. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Аминь».